Как быть? В голове у Чика мелькнула догадка. А что, если на рисунке упрятана еще одна вредительская надпись, которую Сева не заметил? Тогда для нее пригодятся эти два лишние «о». И Чик решил изменить метод поисков. Он решил не задаваться целью искать буквы по ходу вредительской надписи, а искать любые буквы, даже такие, каких нет в этой надписи. Таким образом, набрав как можно больше букв, составить из них первую вредительскую надпись, а из сочетания оставшихся букв догадаться, из каких слов состоит вторая надпись. К ней уже есть эти два лишние «о». Чик продолжал поиски и долгое время ничего не находил. Через некоторое время его внимание привлекла подозрительно поднятая нога Олегова коня. Она была приподнята и согнута под прямым углом. Ее можно было принять за букву «Г». Правда, перекладина получалась длиннее и толще самого столбика, на котором она держалась. Довольно-таки уродливая буква. Эта уродливость буквы раздражала Чика. То ли буква, то ли черт знает что. Она как бы смеялась над серьезностью самого дела Чика. И он решил не включать ее в собрание букв. Ему даже захотелось ударить коня по ноге, чтобы он ее выпрямил, а не держал полусогнутый, как будто его собираются ковать. Чик приустал от поисков и как-то невольно стал прислушиваться к пыхтению футболистов на улице, к ударам мяча и крикам. Чик решил послушать их немного и узнать, какой счет. Удары мяча сладко отдавались в груди, как удары волн на море. Чик любил море и любил играть в футбол. «Соки фале! До соки фале!» — то и дело кричала Нести. Во время игры он сильно волновался и иногда переходил на греческий язык. Он все время кричал одно и то же. Просил мяч на голову. Он хорошо играл головой, и поэтому все ему должны были подавать на голову. С аута, со штрафного, с любого места. Он мог шагов 10 провести мяч на голове. Отбил головой, принял на голову. Отбил головой, принял на голову. В конце концов, у него все-таки отнимали мяч. Но один раз в жизни, вот так, играя головой, он влетел в ворота противника. Чик с удовольствием прислушивался к сиплому голосу Бочу, хотя тот сейчас играл против его улицы. «Какой счет, пацаны?» — крикнул чей-то незнакомый голос. 7-8, догоняем!» — весело отвечал Анести. «Оник, не спи, пасуй! На голову, соки фале!» И вдруг Чика страшно потянуло туда, на улицу, на футбол. Вот так бывало лежишь, еще больной, но уже выздоравливая. И вдруг голоса играющих на улице ребят. И так потянет к ним, так потянет. Но нельзя, еще больной. Чик вздохнул и стал взглядом рыться в гриве коня. Там было удобно припрятать несколько букв. Чик сильно рассчитывал на гриву, но она совсем не оправдала его надежд. Он не нашел там ни единой буквы, и взгляд его остановился на фигуре самого Олега. Внимание Чика привлек меч. Он мог сойти за букву «Т», если бы над перекладиной не торчал эфес, совершенно ненужный для буквы и для дела Чика. Не зная, куда его деть, Чик погрузился в раздумья. Он стал теребить рукой этот ненужный эфес. Он почувствовал пальцами холод железа. Чик незаметно вытащил меч из ножен и стал им играть. Меч был очень тяжелый. Может быть, поэтому он неожиданно превратился в шашку. После чего Чик без особых раздумий вскочил на коня, отпихнув слегка обалдевшего Олега, и помчался с Чапаевской лавиной на Беляков. «Соки фале!» — вдруг раздалось под самым окном. Чик вздрогнул и очнулся. «Никаких тебе Беляков, никакой тебе Чапаевской лавины. Он сидит за столом, а на столе все та же тетрадь, а на улице голоса ребят. «Пеналь! Пеналь! Пеналь!» — вдруг заорал Оник и побежал, боясь, что эту радостную весть у него отнимут. «Хенц! Хенц! Клянусь мамой! Хенц!» В ответ засипел Бочо, явно пытаясь догнать Оника и тем самым всем внушить, что это ошибка. «Пеналь, пеналь!» Убегая, не давался Оник. Он был легконогим. «Хенц, хенц!» В отчаянии кричал Бочо, отставая. Отстал. И тут как-то все уверились, что был все-таки пенальти. Считай 11 шагов. У тебя саги нецесные. Голос бесстрашного карапуза с улицы Бочу. «Пацаны, он говорит, у меня шаги нечестные!» «Нецесные, нецесные!» «А честный фингал не хо?» «Попробуй!» «Я буду считать!» «Нет, я буду считать!» «Считаю!» «Не дрейф, пацанва! Я любой мячик, как пончик, схаваю!» «Я капитан, я буду бить!» «Ты только головой играешь! Головой будешь бить пеналь!» «Я первый закричал пеналь! Я бью!» «Ты первый закричал, а я первый заметил!» «Да ты мазила!» «Пусть бьет! Я любой мяч, как пончик, схаваю!» «Бью! Тихо! Не люблю, когда под ногу говорят!» «Разогнался до центра! Нецесно! Нецесно!» «Пусть разогнался! Я любой мяч, как пончик, скушаю!» «Бью! Тихо! Не мешайте!» «Гол! Гол! 8-8! Нецесный мяч! Нецесный мяч!»